Добровольная исповедь. Он появился из ниоткуда. Была вечеринка у Ирины Чертыкиной, моей закадычной. Я сидела на полу, на ковре, вкушала кофе с ромом и пела под гитару трепетный романс. Обожгла я губы сигаретой горькою. Он подошел ко мне, вернее, подполз по ковру. Лет 30. Высокий, поджарый, смуглый, с черненькой бородкой утюжком. Кожаные штаны, красная майка, замшевая куртка, череп на цепочке. Помню до сих пор, что он сказал, подползя: «А ты беленькая, съедобная». И съел. Жалею ли? Да нет. Важно не то, что съел, а кто съел. Король. Работал истопником в церкви, но это так, для милиции. Он был королем микрорайона. А говоря проще, играл в карты по-крупному. В ночь брал до 1000, но не король ли? У него был личный шофер и 2 телохранителя. Когда он шел по улице, то перед ним всех ветром сдувало. А знаете, как он завтракал? 50 граммов черной икры, ломтик ананаса и фужер шампанского. А знаете, что я ела? Мне тогда от счастья кусок в горло не шел. Вы спросите, как же дочь благородных родителей связалась с королем? Не задавайте глупых вопросов. Мои родители были не так благородны, как богаты. Мой новый кумир был не так король, как при деньгах. Я и говорю, что в жизни параллельные линии загибаются до тех пор, пока не пересекутся. И потом, когда долго ешь манную кашку, разве не хочется соленой рыбки? Рябинин не любил формальную работу, даже ту, которую требовал закон. Разумеется, Колязина ничего не скажет, и все-таки перед опознанием ее стоило допросить о всех эпизодах. Ему казалось, что она уже сидит в коридоре и ждет 10 часов. Ему казалось, что из-под двери бежит тайный сквознячок и костенит его тело панцирной силой. Некоторые юристы считали, что вызванному гражданину допрос ничего не стоит, как с приятелем побеседовать или как на работу съездить. Рябинин думал иначе. Человек обязан явиться к следователю, обязан ответить на все вопросы и обязан сказать правду. Поэтому допрос — это всегда психическое насилие, как бы добродушно он ни протекал. С Рябининым не соглашались, но с ним вообще редко соглашались. Он ждал Колязину. Допрос — это всегда психическое насилие. Над кем же оно совершится теперь? Рябинин это вроде бы знал, но каким-то хитрым приемом скрывал от самого себя, чтобы не очень разочаровываться в самом себе. Ровно в 10 она никогда не опаздывала. Колязина невзрачной тенью вскользнула в кабинет. Рябинин тайно удивился, потому что ждал графиню, снизошедшую до прокуратуры. Перед ним же сидела тихая женщина в сереньком плащике, в черном берете, с усталым лицом. «Здравствуйте, Сергей Георгиевич!» «Здравствуйте, Аделаида Сергеевна!» Не в его осторожном мозгу, а вдали, может быть, за пределами кабинета, засветилась беспричинная надежда. И уже в мозгу отозвалось: почему бы нет? Почему бы ей не осознать, не покаяться, не прийти с повинной? Еще не поздно. «Как работа?» — спросил он, потому что ее усталое лицо просило этого вопроса. «Я сегодня уже побывала на квартирном вызове. Холера, чума или проказа? Случай псевдотуберкулеза». «Ага, и вы назначили псевдолечение». Она улыбнулась неуверенно и даже пугливо. Так, именно так начинает признаваться обуреваемые сомнениями. Переходящему брод протягивают руку. «Аделаида Сергеевна, по-моему, вы хотите дать правдивые показания». «Хочу», — даже обрадовалась она. «Тогда расскажите, как вы подменили шубу». «Господи, опять!» Она дружелюбно улыбнулась. Рябинин молчал, пораженный, но еще ничего не понявший. Следующие секунды ложились в сознание ясно, как светлячки. Маска. Ее маска дружелюбия неожиданно блеснула злостью. Нет, Калязина не заменила ее на злобную. Она хотела казаться доброй. Но напускное добродушие, как белый фон, высветило злость ярче прожектора. Вот как? Тогда нужно пытать этих людей добром, как чертей крестным знамением. Я не подменяла никакой шубы. Вы только что хотели говорить правду. Я и сейчас хочу. Что же вам мешает? Ничего не мешает, я ведь все сказала. Отдаленная надежда. Откуда она, уж не от его ли наивности? Скромная одежда и понурый вид. Да на этот раз Калязина не знала, зачем вызвали и что ее ждет, поэтому и вошла тихоней. «Гражданка Калязина, вы отрицаете, что похитили бриллиант в ювелирном магазине?» «Отрицаю, гражданин следователь». «Отрицаете ли вы, что мошенническим способом похитили 500 рублей у директора магазина «Дуб»?» «Да, отрицаю». «Отрицаете, что мошенническим способом завладели письмом поэта?» «Да, отрицаю». И она вновь доброжелательно улыбнулась. Но теперь Рябинин видел ее глубокие и настороженные глаза, нацеленный нос и красивые губы, манерно изогнутые в доброжелательной улыбке. Ему не кстати подумалось, что у нее наверняка отменное здоровье. И промелькнуло, исчезая. Грубые люди всегда кажутся здоровыми. Рябинин еще раз убедился, что без опознания Калязина ничего не скажет. Поэтому допрос заглох. И тут же увидел на лице Калязиной тайное напряжение и понял, что этот допрос был для нее самым трудным. Она догадалась, что Козлова обещание не сдержала, что старушка о письме поэта заявила, что директор мебельного магазина все рассказал и что ее видели в ювелирном магазине. Из дневника следователя. Когда мы видим гнусного человека, то обычно считаем, что он опустился. Для нас каждый распустившийся – это тоже опустившийся. Пьяницы, тунеядцы, хулиганы. Погрязшие в скандалах, мелочах, злобе, шмутках. Но мы забываем, что опускаются с высоты. Чтобы опуститься, нужно сначала подняться. Поэтому эти «опустившиеся» в кавычках – никакие не опустившиеся. Потому что в своей жизни они никуда и не поднимались.